Часть 1. Некромант в центре Лондона, куда смотрит министерство. Косой переулок всегда славился своими магазинами, в которых ежедневно закупаются все волшебники и колдуньи Британии. Именно поэтому его уже как 3 века наряду с важнейшими административными пунктами защищают авроры. Конечно, не в последнюю очередь их деятельность связана с лютным, плотно примыкающим к косому и являющимся обителью самых неблагонадежных членов нашего общества, поэтому от темных магов косой переулок всегда был защищен лучше всего. Однако хорошо организованное наблюдение за безопасностью посетителей косого не помешало неизвестному сначала убить нескольких волшебников, а затем поднять их трупы в качестве инферналов. Реакция последовала незамедлительно. Для ареста темного мага была отправлена целая 5 авроров. Видимо, после объявления чрезвычайной ситуации, а в последний раз мертвецов в Великобритании поднимали во время магической войны, в Аврорате решили, что для ареста нарушителя общественного спокойствия будет достаточно стандартных мер. Надежды не оправдались, неизвестный маг покинул место преступления, раскидав препятствующих этому защитникам правопорядка как беспомощных котят, на удивление, больше никого не убив. Если кто-то и надеется на разъяснение от властей, то его ждет страшное разочарование. Прибывшие через минуту представители министерства отделались фразой о полном контроле ситуации и тут же сменили тему. Подтвердится ли информация о сбежавшем из Азкабана соратнике того, кого нельзя называть, покажет лишь время. Статью в ежедневном пророке дополняла колдофото очевидца событий, на котором длинноволосый мужчина с силой опускал костяной посох, украшенный скелетом, на мощенную булыжником улицу, после чего от него исходила серая волна, разметающая все, что находилось рядом с ним, в том числе и его собственный мертвых слуг. Раз за разом повторялся отрывок чуть длиннее 4 секунд. «Я определенно звезда». Отложив далеко не самую свежую газету под ногу, чтобы не сдуло, саркастично произнес в воздух Сергей и приподнял голову, пропуская под воротник поток свежего воздуха. Наверное, никто из тех, кто его искал, и подумать не мог, что грозный некромант сам спрячется туда, куда его хотели запихать, в Азкабан. Вообще, нехорошо вышло. Входя в белый прямоугольник, Сергей никак не ожидал, что очнется на земле, прислоненный к стене дома, и уж точно не подозревал, что у него попытаются стащить украшения. Недолго думая, он тут же убил воров, тем более, что те были еще и убийцами, что показывали их воспоминания. А чтобы никто не заметил, тут же поднял их трупы пьяной компанией и направил гулять. Да не заметился. Авроры в пурпурных мантиях, именно так эти тряпки называются, наверное, трансгрессии явились прямо перед ним и, не говоря ни слова, атаковали заклинаниями. Сергей почесал левый бок, куда прилетело первое. Зато он смог понять, как маги творят магию и как от нее защищаться. Кратко говоря, волшебники хапают частичку своей ауры и пропускают через мясорубку из собственных эмоций и ассоциаций, иногда даже воспоминаний. Появляющийся на выходе продукт является агрессивным куском энергии, выполняющий заданную задачу. Взмахами палочки маг определяет, каким будет оторванный кусок, его форму и размер, а заклинанием вызывает ассоциации и нужные эмоции. Аура потом восстанавливается, конечно же, да, в жнеца очень хорошо так покидались сгустками энергии, чтобы он смог все это понять, и даже криво, но повторить. Метод его обучения был жесток и опасен. Когда в Сергея попало первое заклинание, оно стало охватывать ауру, поэтому тот в срочном порядке отсек от себя ее существенный кусок, что оказалось неожиданно очень больно. Этот момент и попал в газету. И вот теперь Сергей, легендарный жнец, смерть в результате эксперимента над ним, практически профессиональный попаданец, бывший школьник и просто молодец, является самым разыскиваемым преступником всей Англии. Превосходная работа, мистер Сахаренко. Вздохнул жнец и достал из кармана конфетку, стащенную у местной охраны. Они вообще, помимо каких-то амулетов, работающих с душой и пленкой воспоминаний, оклюменция, постоянно таскали с собой кучу сладостей, а также зелья явно наркотической направленности. Закинув в рот карамельку, жнец задумался о будущем. Можно пойти на сдачу, но не угробит ли его в процессе, как на него подействует авада, никто предугадать не может. А непростительные аврорам простят, если они будут применять их против него. Хорошо, какие у него есть варианты? Орден Феникса. Прийти на поклон к Дамблдору, навешать на себя клятв и сидеть под теплым крылышком Альбуса, в нужные моменты делая нужные директору дела. Во-первых, неясно, существуют ли здесь клятвы, так как склад информации о оригинальной вселенной был уже давно забит фанатским творчеством. Нет, непреложный обет в оригинале точно был, но сама идея получить какие-то обязанности не прельщала. Да и будет он, откровенно говоря, не самым одобряемым членом ордена, как Снейп, или еще хуже, нафиг. Противоположная сторона, пожиратели, их лорд, Малфой и так далее, тому подобное. Непонятно, как к нему отнесутся, к тому же, большинство пожирателей, выходцы из Слизерина, а это означает настоящее змеиное гнездо. Влезать в него абсолютно неискушенному в интригах Сергею было бы откровенной глупостью. Да и черные метки всякие, нафиг, собирать свою сторону, мимо, даже не смотреть в ту сторону, Сахаренко не лидер от слова совсем, даже думать об этом не хочется. Сергей вздрогнул и закинул в рот новую вкусняшку, холодает, или это из-за, жнец повернулся, чтобы лицом к лицу столкнуться с дементором. Трехметровая фигура в вонючих лохмотьях, засаленных до невозможности. Белки слепых глаз уставились куда-то в лоб Сергея, вытянутое лицо с ободранной кожей приблизилось к лицу жертвы. «Кыш, кыш, слепошары, давай, давай отсюда, кыш, пошел, ишь, целоваться он лезет». Не испытывая никакого страха или брезгливости, жнец схватил за бледные и склизкие руки твари, развернул ее в воздухе и, уперевшись в лохмотья, прикрывающие спину, вытолкал дементора из облюбованной камеры. Лязгнув, захлопнулась дверь. «Что ртом хлопаешь? Иди, и без тебя прохладно». Сергей снова встал лицом к большой трещине, пересекающей стену, через которую было видно бескрайнее море очень темного цвета. Через трещину дул сильный ветер, поэтому все, что было не закреплено в камеру, тут же улетало. Зато волосы развивались очень эффектно. Сергей даже немного жалел, что никто не может этого увидеть. «Что там еще? А? Политика невмешательства, свистнут в дальние страны, подальше от Дамби, Волди, всей этой воинствующей тягомотины, пророчеств, звучит просто прекрасно, есть, пить ему не обязательно, в жилище он не слишком притязателен, работать кем-то он не против, особенно если он будет с умом употреблять полученные деньги, под умом Сергей имел в виду на собственное удовольствие, особенно надо будет попробовать все сладости, напитки, алкоголь, деликатесы. Интересно, а суп из феникса, это вкусно? Собственно, он в этот мир решил пойти именно для того, чтобы отдыхать и наслаждаться жизнью. Решено, в Америку. Сергей знал лишь два языка, английский и русский, но на изначальной родине сейчас 92-й год, поэтому соваться под агонию разрушающейся страны. Вот в Америке сейчас все должно быть хорошо. Сам Сергей в это время не жил, но по логике, если в СССР все плохо, то у Запада все хорошо. По крайней мере, по урокам истории выходило так. Подняв газету и засунув ее за пазуху, жнец провалился в другие измерения, немедленно отправившись в сверхбыстрый полет. Судя по всему, после его смерти, или становления смертью, этот прием вышел на абсолютно новый уровень. Легкость, с которой он проделал весь путь от Северного моря до Нью-Йорка, впечатляла. Несколько минут, нужных больше для правильной ориентации в пространстве, и жнец уже стоит на оживленной улице, невидимой для всех. Как законопослушный, в принципе разумный, Сергей решил показаться местным властям, найти пространственную складку, в которой находилась Макуса, магический конгресс управления по Северной Америке, оказалось несложным. Размер ее был таковой, что в случае разрушения чар город бы увеличился раза в полтора. Восхищенно оглянувшись по сторонам, гробовщик уверенным шагом направился к дверям. Практически полсотни человек, еще несколько секунд назад спокойно сидевшие на своих местах и занимающиеся документами, изо всех сил делали вид, что ничего не произошло, хотя обильно потели и практически полностью сползли под свои стойки. Через главный вход, зачарованный так, что пройти через него не мог бы и обскур на пике своей силы, спокойным шагом вошел неизвестный и направился к свободной стойке. Тяжелые кожаные ботинки, черные многослойные одежды, ремни, проглядывающие под основным одеянием, несколько очень дорогих перстней, спускающиеся до лопаток растрепанные седые волосы, черные ногти и длинные швы, идущие через лицо, шею и мизинец. Тело явно было сшито из кусков, но очень качественно, следов практически не осталось. Существо сопровождали стойкий запах склепа и могильный холод. Сидевшая за стойкой молодая девушка осознала два момента, что это лич, а ничем иным мертвое тело с окружающей его магией смерти быть не может, и что он направляется к ней. «Здравствуйте, Салли», прищурившись, а мертвые всегда видят неважно, мертвый маг поздоровался с ней, прочитав имя, написанное на бейджике. «Здравствуйте», отозвалась девушка, сверкнув улыбкой по привычке, выработанной за 2,5 недели работы. Сама Салли, пока ее тело действовало на автопилоте, отчаянно молилась про себя, чтобы ей кто-нибудь пришел на помощь. Но тщетно, ее коллеги уткнулись в бумаги, делая вид, что ужасно заняты. Те же, у кого их не было, проявили выдумку и взвешивали собственные палочки, практически постоянно вытаскивая из карманов новые артефакты, невероятно требующие взвешивания прямо здесь и сейчас. «Я бы хотел зарегистрироваться в этой стране, получить паспорт. Ну, вот все эти документы, которые нужны для нормальной жизни в стране». Некромант, выдав эту тираду, улыбнулся, отчего шрам на лице пополз чуть наверх, создавая жуткое впечатление. «Ха-ха-ха», фальшиво рассмеялась Салли шутки Лича. «Жизни, надо же». Несмотря на внешнее веселье, внутри ее обуревали чувства. Сказать ли мертвецу про то, что некромантия уже 100 лет как запрещена в этой стране, поэтому он должен немедленно сдаться властям, или пожить еще немного? К счастью, ее все-таки спасли. «Здравствуйте, я услышал ваш разговор и прошу меня простить, но ваша проблема не входит в компетенцию этой молодой леди». К стойке подошел полноватый человек средних лет в классическом костюме тройки, в котором Салли с облегчением узнала ее куратора. «Здравствуйте, Майкл. Стало быть, такие вопросы в вашей компетенции?» Вопрос был задан таким тоном, что, несмотря на улыбку на лице Лича, всем стало понятно. В случае неудовлетворяющего ответа случится что-то очень плохое. Но ее куратор даже не вздрогнул, восхитив подопечную своим мужеством, и пригласил мертвеца в свой кабинет, чтобы обсудить все детали. Обведя зал приема посетителей мутными глазами, светящимися цветом авады, в последний раз Лич последовал за низеньким мужчиной. «Прежде чем мы все обсудим, могу ли я узнать ваше имя?» Майкл доброжелательно посмотрел на мертвеца. Учитывая удивительно мирный настрой Лича, к нему тоже необходимо относиться спокойно как можно дольше, сохраняя ровные отношения, как минимум до прихода тех, кто может его остановить в случае, если переговоры не помогут ситуации. «Адриан» — английское имя, причем довольно старое. Учитывая британские акценты несколько устаревшие, где-то на век, построение фраз, можно сказать, что умер некромант где-то в середине или конце 19 века. «Итак, Адриан, позвольте задать мне несколько вопросов, чтобы как можно полнее понять вашу ситуацию», — уверенно сказал Паттерсон, зная из аврорских курсов, которые он в свое время закончил, что мертвые, обладающие высокоорганизованным разумом, отлично чувствуют страх и реагируют на него агрессией, считая это слабостью. «Задавайте, как давно вы встали?» В ответ Адриан поднял бровь, отчего Майкла бросило в холодный пот. «Да, вопрос не самый вежливый, но на курсах авроров их не учили доброжелательно общаться с тварями, стремящимися к разрушению всего вокруг. А я и не ложился». Так по-человечески пожал плечами Лич, что это выглядело абсолютно неестественно. А судя по одежде, ложился. К тому же, личи не могут оставаться незаметными хоть сколько-нибудь долго, их тянет к ненависти, страху и разрушениям. «Хорошо», — не стал спорить Майкл, тут же сменив вопрос. «Из чего сделана ваша палочка?» «У меня никогда не было палочки». Последнее слово некромант произнес преувеличенно пренебрежительным тоном, весело фыркнув. «Явно из старых мастеров, пренебрежительно относящихся к палочкам и лучевым заклинаниями в принципе. Так-то вся Европа уже века как 3 перешла на компактный и удобный инструмент, но до сих пор находились динозавры, пользующиеся откровенно архаичными системами чар. Хотя про каких динозавров может идти речь, когда перед ним сидит Лич, которые не появлялись со времен победы над Гриндевальдом? Жезл, учитывая британское происхождение Лича, английский футовый жезл вполне мог устроить ископаемое. Нет, посох, с некоторым сомнением продолжил Паттерсон. Маги не расстаются со своими инструментами, а куда Адриан мог запрятать посох, сотрудник Макуса не подозревал. Естественно, ответ снова оказался отрицательным. Кольца, браслеты и татуировки тоже прошли мимо под уже откровенное хихиканье проблемного клиента. Майкл даже восхитился про себя умением мага, даже после смерти ухитрившегося сохранить эмоции в полном объеме. Наконец, некромант милостиво сообщил, что всем магическим предметам предпочитает косу. Чем больше времени проводил Сергей в Макуса, тем больше ему казалось, что его консультант просто тянет время. Да, после очень долгого опроса по самым разным темам, трехминутного рассказа Майкла о его сыночке и нескольких воспоминаний из боевого прошлого толстячка, причем жнец не сомневался, что это правда, аура у мужчины была сильная, они все-таки перешли непосредственно к делу. Но Паттерсон юлил и извивался, всячески подталкивая Сергея к мысли, что в США все сильные маги, чисто ради блага общества, ходят с ограничителями, или дают определенные клятвы, не дающие навредить народам Америки. Также, по его словам, чтобы пробуриться через устройство бюрократического аппарата Сергею потребуются деньги. И даже предложил несколько вариантов по их получению, как то, охота за головами, работа на правительство и... Это было все варианты. Но их расписывали долго и вкусно, откровенно почесывая эго Сахаренко, создавая ощущение очень богатого выбора. Жнец слушал вполуха, рассеянно кивая на разглагольствование Майкла, и тоскливо думал, что устройство в Америке не задалось. Он ощущал все прибывающих и прибывающих магов. За дверью прямо в коридоре, за окном с разных сторон, снизу, на следующем сверху этаже. Чувствовал их эмоции, смесь страха и решительности с искрами ярости. Практически видел потоки энергии, оплетающих кабинет. «Я не люблю, когда меня обманывают, Майкл», — прервал того на полуслове жнец, решительно поднимаясь с удобного кресла. Вместе с ним поднялся и хозяин кабинета, подскочив так быстро, будто и не было этого живота и двойного подбородка. Палочка мага уставилась на Сергея, чтобы тут же выпасть из рук заснувшего. Простейшая остановка пленки воспоминаний, давшаяся жнецу как-то чересчур легко. И тут же действия понеслись галопом. Сначала структура, за полчаса болтологии выстроенная магами, сжалась, вдавив ауру Сергея в него, затем в кабинет ворвались маги, и сразу же в жнеца полетели заклинания. Тот ответил резким отсечением небольшого слоя ауры со всех сторон, вызвав фактически взрыв, став для него эпицентром. Благодаря этому выбросу, а видимо, именно такое использование магии называлось выбросом, заклинание подавления слетело, а противники прикрылись щитами, дав жнецу несколько секунд на передышку. За это время Сергей разбирался с тем, что в него попало. Сгустки энергии либо выжигали его ауру напрямую, вызывая далеко неприятные ощущения, либо пытались разъесть его тело, конечно же, неудачно, так как его прочность гораздо выше человеческого. От первых жнец избавился, собственноручно удалив пораженные куски вместе с проклятиями, а вторые быстро утратили свой заряд. Такое ощущение, что заклинания были явно рассчитаны на нечто гораздо более мертвое. Чуткий слух уловил Лаваду, и Сахаренко, немедленно мгновение, сбежал скольжением, протиснувшись через небольшую дыру в изменениях, светящимися нитями удерживаемых в положении клетки. Видимо, это и был антиоперационный барьер. Больно приложившись об стену своей камеры, Сергей с шипением констатировал: «В Америку больше ни ногой». Рука полезла в карман за антистрессом, но наткнулась на тлеющую ткань и, естественно, сгоревшую карамель. В камере, продуваемой ветрами Северного моря, находящейся в самом страшном месте мира, прозвучал отчаянный вопль с обещанием всех кар и заслуженной мести обидчикам, сменившийся чавканьем довольного своей предусмотрительностью жнеца, спрятавшего вкусняшки в оба кармана. Примечание к части. Немного того, сего. Приветствую всех прочитавших, рад, что вы есть. Часть 2. Сергей тренировался в магии, точнее, изучал ее свойства, планомерно отгрызая от ауры небольшие кусочки и воздействуя на те разными способами. Единственное заклинание, жест для исполнения которого он помнил, упорно отрабатывал. Экспеллиармус оказался у него грязно-зеленого цвета, да и эффект, произведенный на камешек, в который тот попал, не слишком напоминал обезоруживание или отталкивание. Внешний слой гранита толщиной где-то в миллиметр осыпался в пыль, оставшаяся часть не пострадала. То ли его магия слишком смертельная, то ли Сергей ухитрился неправильно выполнить заклинание. Но до появления в своем арсенале заклинаний, которые точно никого не убьют, жнец поклялся себе не швыряться энергией в людей. Зато масштабные преобразования, без всяких там заклинаний, у Сергея выходили на загляденье. Отсек кусок самого себя и твори, что хочешь, главное, чтобы воображения хватало, и умение терпеть боль, так как лишение даже малой части себя было довольно болезненно, и как маги это терпят, или для них это настолько естественно, что они не чувствуют от этого боли. Ну и усталость была существенная. После того, как в порыве энтузиазма жнец превратил пятачок камня, на котором тренировался, в стекло, затем разбил его и заставил вихрь осколков крутиться вокруг себя, будто циркулярная пила, он бессильно осел на землю, к счастью, успев раскидать материал во все стороны, но не задев себя. По сути, предел был найден, но это абсолютно не устраивало жнеца. Волди и Дамби в фильмах творили гораздо, гораздо большее. Или это из-за наличия у них палочек и неумения Сергея направлять энергию, все же большая часть отрезанного уходила в никуда, и жнец это чувствовал. Как бы то ни было, Сахаренко решил обзавестись собственным магическим проводником, но для этого необходимо было посетить Косой, в котором его и нашли в первый раз. Интересно, усиление охраны произошло, или на него наплевали, что было бы для него самым лучшим вариантом. Но прежде чем Сергей отправится это проверять, зеркало мне, загребнув рукой часть своей силы, жнец рванул ее, тут же ощутив резь в животе, и отправил энергию в стену, представляя себе стекло. Напротив Сергея неровной кляксой застыло стекло, будто впаянное в камень. Так себе замена зеркалу, но к своему стыду, методику приготовления зеркал жнец не вспомнил. Рука подхватила газету и развернула ее, чтобы колдофото оказалось напротив отражения в стекле. Итак, что может увидеть посторонний наблюдатель из того колдофото, что было в газете? Длинные растрепанные волосы, темные одежды, похожие на плащ, украшения на руках, черные ногти и злобный оскал. В принципе, с этим можно работать. Сначала волосы. Благодаря сильным рукам и превосходной координации завязать тугую косу не составило особого труда. Не могу поверить, что делаю это, недовольно проворчал жнец, вместо резинки перехватывая косу зеленым бантиком. Ленточка появилась благодаря простому перекрашиванию лоскутка ткани, отрезанной от рукава с помощью косы. Стыдоба, отчаянно взвыл Сергей, когда понял, что без закрывающих лицо волос он выглядит слишком беззащитно. И даже шрам, должный добавлять брутальности, лишь подчеркивал тонкость черт. Сергей выглядел как беззащитная девушка, но не как безумный некромант. Ладно, совсем девушкой он не выглядел, но для мужчины. Зато никто не додумается. Неуверенно подбодрил себя Сахаренко. Взмах руки и очередная резь где-то в лопатках, и местами грязный, где-то обожженный дырявый плащ превратился в костюм, который гробовщик надевал один раз на бал. Зато сам костюм запомнился ему хорошо, за такую-то цену. Для маглов конца 20 века он был, конечно, староват, но вот для магов, в самый раз. Завершающим элементом в образе невинной овечки, не способной даже мухе причинить вред, стали овальные очки, утащенные из какой-то аптеки. Лучше, конечно, были большие круглые очки, но их жнец не нашел. Оценив свой внешний вид, чуть больше красного, и будет грелый, Сергей жалобно заломил брови, приподнял их туда-сюда, поморгал, улыбнулся, зевнул, сделал вид печальный и сонный, милый и растерянный. Надо сконцентрировать свой образ на очках, волосах, собранных в косу с зеленым бантиком и неловкой улыбке, а не на том, какие у него мышцы, как тихо он ходит и как быстро реагирует. Все получилось практически идеально, пусть и пришлось потратить некоторое время. Лишь под конец губы скривились под действием воспоминаний. В последний раз, когда он так разминался для актерской игры, жнец благополучно умер, потеряв возможность общаться с друзьями и теми, кто стал ему близок. Встряхнувшись, Сергей улыбнулся темному отражению и шагнул вперед, отдаваясь бесконечным потокам изменений. Безопасность явно усилили. Полетав вокруг антиоперационного барьера и посмотрев на входные пункты, где всех прибывающих сканировали какими-то заклинаниями, Сергей на все плюнул и таки протиснулся через решетку. Немного тупогнув, он отделался лишь закровившими ладонями. Посадка, ввиду незапланированных маневров, получилась жесткой, прямо в стену дома в безлюдном закоулке. По счастью, реакция жнеца помогла оставить кровавый след лишь ладоней, а не носа, очков и лба. Выругавшись и спрятав ауру до конца, Сергей вышел в основной поток людей, тут же делая восхищенный вид провинциала, приехавшего в большой город. Особенно ничего строить не пришлось. Магия этого мира была очень наглядной. Яркие эффекты, летающие сами по себе предметы, таинственные звуки, самопомешивающиеся котлы, книги, с обложек которых на тебя кидался дракон, странные артефакты, похожие на те старинные приборы, которые просто выглядят, но все равно очаровывают взгляд своей продуманностью, видимыми шестеренками и разноцветными металлами. Даже нескончаемый поток людей и фоновый шум создавали особую атмосферу чего-то магического. То тут, то там обсуждались цены на листья олихоции, смоковницу, панцири огнеглазой стрекозы. Легкая эйфория охватила жнеца, он почувствовал себя ребенком, попавшим в самую настоящую сказку, где исполнялись все мечты. Это было прекрасно. Прошло несколько минут, прежде чем Сахаренко вспомнил про цель своего прибытия, ведь воспоминания и предчувствия чего-то магического охватили его полностью. Это было в прямом смысле волшебно. Пожалуй, последний раз, когда он испытывал нечто подобное, он воскресил Селя Фантомхайва и наблюдал его воссоединение с братом. Но тут возникла проблема. Он не знал, где можно купить волшебные палочки. Конечно, про лавку Элливандера жнец помнил, как и про каменную табличку, висевшую над входом, но в том потоке вывесок, табличек, букв и абсолютно асимметричных домов найти одну конкретную оказалось ему не по силам. «Извините, извините». На его призывные вопли, обращенные к окружающим, никто не среагировал, и толпа продолжила ворчать и толкаться. После 5 бесплодных попыток выяснить местонахождение необходимых ему магазинов, Сахаренко отошел из основного потока к стене, недоуменно оглядываясь. Зелья, одежда, книжный, галочку в голове, зайти, как будут деньги, поставил. Люди, люди, люди, авроры. Две алые фигуры уверенно рассекали толпу, внушая трепет своим боевитым видом и косыми взглядами, явно направленными на поиск угроз общественному спокойствию. Правда, с точки зрения Сергея, магические полицейские подозревали во владении черной магией девушек помоложе и погрудостее. Но это было неважно, суть в том, что не уделить ему время они не могут. Господа, налетел на авторов вихрь темного цвета, с овальными очками и растерянным выражением лица. Господа, чуть спокойнее прошептал он, испуганно смотря на палочку, направленную прямо на него, но не отпуская рукав мантии. А как пройти в магазин волшебных палочек? Туда, рявкнул мужчина лет 50, неопределенно ткнув дальше по улице, поэтому жнец тут же отцепился и пошел в указанном направлении. А смысл был пытаться заставить проводить его куда-то? Мало того, что это бы было странно, так еще и власти такой за Сергеем нет, чтобы патрули разворачивать. В следующих раз жнец попытал счастье метров через 300, чтобы получить пинок с комментарием туда, но в этот раз его направили не куда-то, а в стену ближайшего дома. И действительно, когда Сергей поднял голову, то с радостью уткнулся прямо в табличку «Чудесные волшебные палочки Джимми Кидделла». То, что надо. Конечно, Элливандера величали лучшим в своем деле, но с Гарриком Сахаренко предпочел бы не встречаться. Собственная жизнь научила его с подозрением относиться к тем, кто в одиночку является главой какой-то фирмы, имеет особенные глаза, обладает небольшой безуминкой и абсолютной памятью, а еще тихо ходит. В фанатских теориях с Сергеем соглашались, делая мастера то богом, то высшим вампиром. Почти что пен-пен, только не требующий рыбы. Тихо скрипнула дверь, впустив первого за день посетителя. Дела шли совсем плохо, хорошо, если удавалось продать 5-6 палочек за месяц. По счастью, даже те 40 галлеонов, которые Джимми выручал за свои изделия, были достаточной суммой, чтобы прожить без излишней роскоши до продажи следующей, и даже закупить немного материалов для новых изделий. Но да, мастер жил впроголодь. Вошедший не впечатлял своей платежеспособностью. Одежда, старая даже по меркам магического мира, магловская мода которого находилась сейчас где-то в 60-х, недорогие очки, отсутствие каких-либо украшений. Даже одеждой та была наполовину трансфигурирована. Уж мастер волшебных палочек обладал достаточной чувствительностью. Правда, тогда впечатляла магическая сила вошедшего, ведь обнаружить какие-либо отголоски его магии Кидделл не смог. «Здравствуйте!» – робко поздоровался молодой маг, во все глаза рассматривая полки с выложенными на шелковых платочках изделиями искусства. «Приветствую вас, юноша!» – доброжелательно улыбнулся Джимми. «Пусть и многолетний опыт подсказывает, что тот ничего не купит, так как банально ни на что, возможностью запомнится, чтобы он во второй, денежный, раз пришел к нему, а не к конкурентам, мастер пренебрегать не стал». Воцарилось молчание. Будущий покупатель рассматривал различные палочки, их уникальные рукояти и рабочие длины, читал краткое описание сердцевин, спрятанных за деревом. Вначале он неловко косился на продавца, явно ожидая, когда тот его погонит, но вскоре расслабился. «Интересно, Откуда у не самого взрослого мага такие шрамы? Словно Нунду подрал. Причем шрамы давние, но далеко не детские, просто из-за того, что если бы такие повреждения были бы нанесены в детстве, мало что могло спасти ребенка. Может, боевой маг, но им всегда исправляют зрение, хотя если предположить, что оно плохое из-за проклятия, все становятся на свои места. Даже коса приобретает боевой смысл, вплетенные туда артефакты могут неприятно поразить неподготовленного противника. Извините, из размышлений мастера вырвал тихий голос посетителя. Да нет, это голос не боевика, а в лучшем случае, ученого Зельевара. И коса тогда заплетается, чтобы волосы в котел не падали. Что такое? Почему вы тис совместили с лепестками черного лотоса? Маг показал на лежащую на витрине светлую палочку. Древесина этого дерева означает бессмертие и смерть. Не лучше было бы совместить ее с пером феникса? Да, так обычно и делают. Согласился мастер и вышел из-за стойки. Но здесь особый случай, когда все вместе должно обозначать силу в смерти. Видите ли, Джимми подхватил с витрины коробочку и вытянул этот шедевр, лежащий в зоне доступа посетителей лишь из-за того, что иначе этот артефакт будет пылиться на складе бесконечно. Палочка была сделана не мной, да и никем из ныне живущих, так как подобные палочки применяли в основном некроманты и боевики. Собственно, только для второй категории она и может ныне использоваться. Но после Хогвартса редко кто меняет привычный инструмент на более подходящий, даже Авроры. Кстати, вы разбираетесь в дереве? Да, едва улыбнулся будущий покупатель, в чем Книгдел уже не сомневался. Раньше я часто работал с древесиной. Может, хотите примериться к какой-нибудь палочке? Если что-то понравится, я отложу ее на месяц, чтобы в течение его мы могли совершить сделку. Серж, как назвался покупатель, тут же согласился на это предложение, действительно очень щедрое. Они померили некоторые параметры, опробовали две палочки, после которых Книгделл с улыбкой взял ту самую, из тиса и лотоса. Видимо, это судьба, прокомментировал продавец, когда вырвавшаяся в результате взмаха черная лента обвелась вокруг кисти мужчины, зафиксировав в ней палочку. 12 галлеонов, убито пробормотал Серж, но потом плотно сжал губы и решительно сверкнул глазами. По его виду было заметно, что он готов сделать все, что угодно, но палочку заполучить. Куда делась его предыдущая, Джимми не спрашивал, хотя это было действительно интересно, учитывая трансфигурированную одежду. Хорошего дня и удачи, пожелал мастер уходящему клиенту. Звякнул колокольчик, и тот снова погрузился в чтение какой-то развлекательной литературы. «Какой милый продавец!» – констатировал жнец, выйдя из магазина, и решил не красть инструмент, а по-настоящему раздобыть деньги на это чудо, пусть и для этого кому-нибудь, нехорошему, придется умереть, а для этого ему нужно в лютный. Но на пути к заветному месту обитания всех самых неблагонадежных членов общества Сергей заметил необычайное. За ним следили. Какой-то мужчина с негустой каштановой бородой и такого же цвета волосами постоянно следовал за ним в толпе, то отдаляясь, то приближаясь. Может, конечно, совпадали направления движения, но Сергей решил проверить. Прилипнув к какой-то витрине, якобы разглядывая, в отражении он наблюдал мужчину, ожидая, что тот остановится или пойдет на сближение. Но то просто прошел мимо, и жнец вздохнул с облегчением. Показалось, существуй на грани вечно, мертвый брат. Вдруг раздалось сзади, но Сергей смог сдержаться и спокойно развернулся к говорившему. Это был какой-то высокий шкаф, всем своим видом показывая дружественные намерения и имеющий в ауре привкус блинов. Осознав, что его поприветствовали по-некромански, Сергей не знал, как на такое ответить, поэтому недружелюбно буркнул. «Вы обознались, вы же некромант», чуть удивился мужчина, но продолжил все так же доброжелательно. «Мой сюзерен хочет с вами встретиться. Я, Серж», раздраженно заявил Сергей, поправив очки и с вызовом уставившись на брата. «Ваш сюзерен перехочет, а мне надо спешить. Деньги, документы, положение в обществе. Он может дать все это вам за одну услугу. Как прямо?» Поразился жнец прямоте преступной шестерки, хотя его мозгов, наверное, не хватило на более тонкую схему. «Ну веди». В своей способности избежать драки Сахаренко был уверен, к тому же, предлагающие сделку сразу вряд ли начнут кидаться непростительными. Люциус Малфой ждал, нетерпеливо покачивая в руках ложечкой, сидя в кафе-мороженом Флориана Фортескью. Он вообще заметил, что с годами стал постоянно чего-то ожидать. Возрождение Волан-де-Морта, возможности связаться со старыми друзьями, ждал удобного момента, чтобы послать анонимную посылку в Азкабан, ждал действий Дамблдора, чтобы сделать свой маленький ход, не для поражения кого-либо, лишь для сохранения семьи. Постоянно растрачивались серьезные деньги на разнообразные скандалы, акции, поднимание различных вопросов, суды, балы, поддержание Хогвартса. Но, несмотря на метафорически похудевший кошелек Малфоев, Люциус был доволен. Практически рухнувшая после Хэллоуина 81-го репутация Малфоев медленно, но верно поднималась на прежнюю высоту. Глава семьи прекрасно справлялся с ролью человека, который не может простить себе попадание под Империус и совершение ужасных злодеяний. Попутно он обрастал различными связями, пока слабыми, но если отправить много слабых заклинаний, их совокупная сила способна одолеть дракона. Но этого дракона Люциус одолеть не смог. После падения лорда у него резко убавилось союзников и прибыло противников. В особенности этим отличились вампиры, заявив, что лорд похитил их птенцов, и им ничего не оставалось, кроме как воевать, пытаясь сохранить свои семьи. В этом оправдании кровососам помог тот факт, что они нечасто убивали противников, в особенности магов. Обычно метили, пили кровь, очаровывали шармом, заставляя раскрывать информацию, но не убивали. И вот какой-то их главарь решил вернуть утраченное, его птенца, мнящего из себя какого-то сверхбойца, темный лорд убил на тренировке. Причем это произошло не сразу после падения лорда, а через 12 лет после этого, когда этот главарь вампиров победил своего предшественника, не столь радикального, и обрел власть. Естественно, что его взор пал не на пожирателей, сидящих в Азкабане, или тех, кто с трудом остался на свободе благодаря Малфою. Он нацелился на самого Люциуса, точнее, на Драко. Нацелился очень серьезно, без всяких предупреждений, без писем, подкинутых частей тела различных животных. Просто однажды Люциусу и Нарциссе пришлось в одних ночнушках отражать штурм Манора. Погибло 3 домовика, но больше потерь не было. Пока. Угроза единственному наследнику грозила всему роду в принципе, поэтому его сын безвылазно сидел дома, пока его отец искал наемников и врагов-вампиров, чтобы искоренить угрозу. Потратив около 800 галлеонов, Люциус узнал от выживших, что для упокоения столь сильной твари нужен как минимум мастер направления некромантии. В обычное время, мелочь, 20 стариков успешно коптят небо, и поныне их местонахождение всем известно, их просто не трогают. Их ученики тоже достаточно быстро находятся. Пусть некромантия запрещена, но в некоторых семьях ей до сих пор учат наследников. Например, Блэки до недавнего времени точно имели хотя бы одного некроманта на поколение, но Регулус погиб и ничем не мог помочь, а Люциус был заперт в собственном доме и косом переулке, куда даже сильнейшим из кровососов не было ходу. Почта перехватывалась, связи с кем-либо за пределами Англии не было, камины работали с перебоями, через зеркала могли пройти некоторые умельцы вампиров, поэтому он уже месяц видел свое отражение только в отполированном серебре, все остальное было накрыто полотнами. Найти в таких условиях некроманта, которые в Великобританию из-за запретов на темную магию не суются, практически невозможно. Именно поэтому некромант, появившийся прямо в центре Лондона, стал чудом, которого так ждал Малфой. Организовав слежение из своих людей по всему Лондону, он смог отыскать того самого мага. И сейчас его вассал Гейл, получивший указание манить чем угодно, вел того прямо к Люциусу. Примечание к части. Что-то страшно было выкладывать. Столько фидбика, как бы не зазнаться. Надеюсь, вам понравилось. Часть 3. Здравствуйте, Люциус. Уж что-что, а опознать блондина с острым лицом и тростью с набалдашником в виде головы змеи Сергей был способен. Правда, совершенно не ожидал его увидеть в кафе, полагая, что для разговоров с некромантом Малфой выберет более безопасное место. Здравствуйте, Серж. Не продемонстрировав эмоций, вежливо кивнул Малфой и указал на стул напротив. «Присаживайтесь, так удобнее». Жнец кичиться не стал и с удовольствием присел за стол, тут же подтянув к себе меню, тут же, неловко краснея, предупредив Малфоя, что оплачивать будет он, так как у самого Сержа в кармане никнота, на что чистокровный просто кивнул. Следующие 10 минут прошли в практически полном молчании. Люциус повторил заказ, Сергей же, всем своим видом показывая, что ему надо торопиться и как ему неловко, заказал себе обычное ванильное мороженое, хотя от разнообразия вкусов глаза разбегались. Съев каждый свою порцию, они уставились друг на друга, оценивая. Жнец все это время немного ерзал, глазел по сторонам, украдкой бросая любопытные взгляды на Малфоя и тут же отводя глаза, когда напарывался на встречный. Люциус разглядывал его без всяких церемоний, взвешенно оценивая каждую деталь, отчего Сергей демонстрировал еще большую неловкость. На самом деле ему было не то, чтобы плевать, скорее, жнец знал, что он прекрасен и испытывал желание гордо поднять голову. Откуда взялось это самодовольство, сладко натягивающее уголки губ, Сергей не знал, но со всех сил сдерживался. Точнее, он знал, из-за того, что его принимали за другого. Это легкость обмана, это власть над чужим разумом. Просто экстаз. «Лорд Малфой, вы скажете, что вы хотите?» Едва слышно прошептал жнец, когда решил, что пауза затянулась. Люциус чуть наклонил голову, а Сергей, сдерживая улыбку, сделал судорожный вдох и сказал чуть громче. «Чего вы хотите? Чтобы вы прекратили этот спектакль?» Холодный голос неприятно резанул по ушам, а у жнеца пропало всякое настроение улыбаться. «Вы прекрасно играете, но я здесь не за тем, чтобы смотреть на кривляние того, кто хочет казаться слабаком перед тем, кто пришел его нанимать. На мой взгляд, это не является показателем ума. Все настолько плохо, что вы даже не хотите поговорить в масках. Только ради вас я стану серьезен, и надеюсь, что это себя оправдает». Пожал плечами Сергей, наполовину прикрывая широко открытые глаза и прекращая демонстрировать какие-то реакции. Выражение лица мыслящего кирпича всегда было коронным приемом Сахаренко. «Так что вам надо, и что вы готовы за это предложить? Ваше положение сейчас довольно шаткое, вы не имеете документов, прав, личности, а вас никто не знает. Как вы совершенно справедливо отметили, у вас в карманах даже кнута нет». Малфой постучал ногтями по столешнице, заполняя паузу и не давая собеседнику перехватить инициативу. «Я предлагаю вам 100 галлеонов и полную легализацию в стране, в обмен на уничтожение докучающей мне особы. А эта особа, случаем, не Дамблдор, а то какая-то слишком щедрая награда, не находите?» Сарказма в голосе Сергея не услышал бы разве что глухой. «Да, на 100 галлеонов можно без проблем жить 2-3 месяца, если Сергей правильно помнил цены Роулинг, но это все равно мало, очень. Ну а легализация даже не включалась в ценник услуги. А ведь еще надо оплатить палочку и подобрать жилье. Эх, 300 галлеонов. Послушайте, Люциус, со статусом вашей семьи искать на улице кого-то, да еще и лично с ним встречаться, попахивает чем-то более дорогим, нежели пара сотен золотых кругляшей. А вот этого не надо». Сергей вовремя заметил вытянувшиеся в его сторону щупы и хлопнул по ним собственной силой. Люциусу стало больно, а еще он испытывал раздражение. Это жнец видел по душе, но не был манипулятором, способным сыграть с этим знанием. Малфой сложил пальцы домиком, затем вернул руки в привычное положение и незамысловато спросил, полностью проигнорировав тот факт, что только что пытался влезть собеседнику в голову. «Как вы относитесь к вампирам?» Резко отрицательно. Незамедлительно последовала реакция от некроманта, и едва прикрытые за стеклом зеленые глаза на миг стали гораздо ярче. «Я из-за них умер». Вот теперь маг походил на то чудовище, которое появилось посреди косого переулка, убило и подняло магов. Одним движением расправилась с прибывшими для его ареста не самыми слабыми боевиками, а затем трансгрессировала таким образом, что отследить его перемещение не смогли. Настолько походил, что Люциусу в лицо пахнуло морозом и влагой могильной земли. Совсем не тот милый мальчик, за которого Серж себя выдавал. Малфой даже порадовался, что раскусил его сразу, иначе сейчас бы пребывал в глубоком шоке. А еще очень радостной новостью был тот факт, что маг все же не решился приглашать некроманта в манор, ограничившись чарами конфиденциальности над столиком. Впрочем, некромант тут же опомнился и перешел к делу. «Требуется устранить вампира?» Люциус кивнул больше для себя, нежели для ответа на риторический вопрос. «Хорошо, тогда моя цена». Серж задумался, разглядывая стол и явно прикидывая ценность своих услуг таким образом, чтобы решить свои проблемы. «Хочу небольшой домик в месте, где на волшебство не будут обращать внимания, легализацию в стране, 21 галлеон и полный доступ в библиотеку Малфоев». Люциус наклонил голову, разглядывая наглеца. Надо признать, что диктовать такие условия маг мог, а Малфои слова поперек сказать не может. Вариантов больше нет. Монополия на некромантию принадлежала Сержу, и тот этим пользовался с играющей на губах самодовольной улыбкой. Но доступ в библиотеку рода. Одна книга на один день. Выдохнул маг, готовясь к банальнейшей торговле. В принципе, он был готов сойтись на месяцы полного доступа, но без выноса или порчи имущества. Даю самую низкую ступень, на которой готов сойтись. Не будет ее, не будет сделки. Холодно предупредил некромант, но он явно блефовал. Сейчас задерет цену до небес, потом начнет, картинно ломаясь, спускаться, пока не дойдет до действительно того предела, подумал Малфой, но Серж четко произнес: «Одна книга навсегда. Это действительно очень низкая цена, очень-очень низкая. Значит, Серж хочет определенную книгу, и знает, что она у Люциуса. Некоторые редчайшие книги могут стоить целых состояний, и в библиотеке его рода такие были». Эти мысли Малфой незамедлительно сообщил собеседнику, добавив, что он не привык переплачивать. «О, не беспокойтесь, эта книга написана максимум 60 лет назад». Серж тонко улыбнулся и добавил: «Мне нужен дневник Тома Риддла». Люциус и так собирался ее куда-то девать, если припомнить канон, но все же поломался, прежде чем согласиться на предложение Сергея. Там же и заключили договор, связавший их руки белоснежными нитями. Жнец сразу же попросил 12 галлеонов на палочку и указать на вампира, которого он с удовольствием грохнет. На это Малфой кивнул своему вассалу и сказал проводить мистера-наемника к подготовленной команде. Оказалось, что если бы Сергей не появился бы так своевременно, то Люциус бы пошел на вампира лично в составе определенной команды охотников на вампиров. Расчет был на артефакты рода Малфой, которыми может пользоваться только глава, и тогда задача охотников была довести этакую стеклянную пушку до Раду Басараба. Команде сообщили их цель, но не сказали, кто будет их главным оружием. Поэтому юноша, нервно поигрывающий темной палочкой, 10 минут назад выкупленной у продавца, прекрасно вписался в образ: сил хватит на одно темное упокоение. Ворчали ли наемники? О, да. Йорик с неодобрением нахмурился, смотря на их некроманта. Смазливая девчонка, с напрочь отсутствующими навыками боя. Она даже не выхватила палочку, когда охотник направил на нее собственную. «Кто ты? Мне сказали, что вы проводите меня до вампира, я его убью и получу награду». Незамысловато выложила она, хлопая глазами. И даже не кокетливо, магиня и впрямь не понимала, какой опасности себя подвергает, и полностью доверяла впервые увиденным людям. Еще, наверное, будет мешаться под ногами, мельтешить перед палочкой, ломать систему боя и лезть всюду, куда не надо. Вот поэтому он и был против этого заказа. Слишком мутная вода и чересчур хорошая награда. По 2000 галлеонов каждому. Может отказаться от заказа? Нервно высказался паук, их маг разума. Его роль заключалась в защите отряда от шарма и прочих ментальных штучек вампиров. Этот пухлиш уже 5 лет состоял в команде и был отличителен своими кудрявыми волосами, за которыми ухаживал, пожалуй, лучше, чем за своей женой, Лозой, их колдомедиком. «Уже поздно, предоплата выдана, а клятва произнесена», — буркнул Йорик, капитан их команды. Такое прозвище он получил от северного медведя, на которого, по словам паука, был похож. «Не будем унывать, авось проскочим. Как тебя зовут, красавица?» — подал веселый голос Яр, главная боевая единица их команды и тот еще ловелас, не пропускающий ни одну юбку. Когда они только сплачивались, маг огня пытался подкатить даже к Лозе, но паук выступил за честь своей жены на дуэли. Так-то по условиям договора они не могут нападать на сокомандников, но дуэль позволила выяснить отношения, не подвергая друг друга риску лишиться магии. Русский, на удивление, проиграл, поэтому к Лозе больше не подходил, заводя интрижки где-то на стороне. «Серж», — отрезала магиня, оказавшаяся магом, зло сверкнув глазами. «Судя по всему, эта тема у некроманта больная, потому что после этого он быстро успокоился и продолжил уже прежним дружелюбным тоном. Когда выдвигаемся? Завтра», — отрезал командир. «Купи акклюментативные амулеты, зелья улучшения реакции, драконьего глаза, обнови гардероб. Не хотелось бы, чтобы посреди боя у тебя пропала одежда. И сделай что-нибудь со своей косой. Йорик, по договору все должно быть закончено в тот же день, когда мы встретимся с некромантом», — осторожно напомнила Лоза под шепот Сержа о том, что у него нет денег, заставляя боевика выругаться. Успокоившись, он взглянул на временного члена их команды. «Слушай, Серж, просто следуй приказам. Час, целый час мужик ростом выше 2 метров с короткими блондинистыми волосами и множеством шрамов в виде полуокружностей, ну вампирские челюсти же, вливал Сергею информацию, насколько тот слаб, беспомощен, лох ужасный боевой маг, червяк научный. Прервать его Сахаренко не решался, осознавая, что нарвется на еще одну лекцию об безответственности. Поэтому слушал, кивая головой, как китайский болванчик и сдерживаясь от комментариев. Периодически, конечно, вставлял вопросы «А если с вами что-то случится?» и окидывал команду беспокойным взглядом. «Ты не должен о нас беспокоиться, лучше заботься о себе», в последний раз повторил Йорик, завершив свой монолог, в течение которого успел познакомить жнеца со всеми членами группы, техникой безопасности, не отходить от лозы и использовать все артефакты в случае, если вампир нацелится вообще куда-то в его сторону, в которую Сергей добавил не поворачиваться спиной к Яру, выдать упомянутые артефакты и зелья, проверить жнеца на окклюментативные способности, благо хоть тут Сергей не оплошал. «Вы обо мне заботитесь?» Глаза пошире, улыбку счастья переделать в улыбку надежды, взгляд отвести, подумать о чем-то очень пошлом, чтобы покраснеть. «Не говори глупостей, от твоего заклинания зависит наше выживание». «Естественно, да», — рявкнул мужчина, отчего Сергей тут же дрогнул, но позволил улыбке разрастись до полноценного счастья и прошептал, так, чтобы все слышали, «обо мне заботиться, спасибо, а Мерлин, за что мне это?» Вздохнул Йорик, и вытянул из походной сумки с расширением пространства длинную палку. «Хватайся за портключ, полетели». Что жнец мог сказать о портключах? Жалкая подделка его скольжения, как и вся трансгрессия в общем. Ощущение сжатия в районе пупка было вызвано беспорядочным болтанием во все стороны, поэтому казалось, что его протаскивают через тугой шланг, хотя летели они вполне нормально. Сергей сразу же полетел в своем темпе, схватившись за палку прямо перед выходом команды из других пространств. Вышли они в небольшой рощице прямо под боком большого готического замка, стоящего на холме, с висящим над ним кровавым небом. «Дождь, душ, все плохо, нас ждут», — прокомментировал командир, едва взглянув вверх, и опустил палочку, тут же начав командовать. «Паук, сферу, лоза, прикрой нас от магии крови, Яр, начинай готовиться, Серж, стой на месте». Тут же все разошлись, создав этакий квадрат, оставив гробовщика прямо в центре. Трое из них замахали палочками, накладывая какие-то заклинания, Яр же прислонился к дереву и закрыл глаза. Паук колдовал что-то, не дающее запомнить их. Лоза, женщина, сохранившая красоту, наложила нечто, заставившее Сергея почувствовать онемение тела, тут же прошедшие. Что делал огневик, было не совсем понятно, но в его душе происходили какие-то изменения. Зона радости захватила практически все, напитываясь каким-то ярко-желтым светом, приходящим откуда-то из ауры, а потом распространилась обратно на ауру, сделав ее чудовищно горячей. Трава рядом с магом тут же пожухла и перекрутилась от жуткого жара. «Ребята, с Яром все в порядке?» – обеспокоенно спросил жнец, наблюдая за этим. «Да, если его не отвлекать», – бросил командир и скомандовал. «Идем». Не изменяя своего построения, четверка ровным шагом направилась прямо к главному входу. Причем лоза постоянно колдовала, восстанавливая пожухлую траву до нормального состояния. Как понял гробовщик, чтобы никто не заметил изменений, так как минимум одного вампира, постоянно смотрящего на них и тут же забывающего об этом, Сергей видел. А вот если бы он заметил черную траву, появляющуюся из ниоткуда, это было палево. Проникновение в замок прошло успешно. Открытый какой-то модификацией Элохомор висячий замок не стал серьезным препятствием. Но вот стоило пройти вторые ворота, как произошло нечто, заставившее команду сначала замереть, а затем под вопль в защитную, броситься к стене, закрывая одну из сторон возможной атаки. «Ай-я-я, кто решил заглянуть ко мне на пир? Неужели охотники? Ну раз вы охотники, объявляю охоту». Пробирающий до мурашек глубокий голос с некоторой линцой прозвучал по внутреннему двору, после чего сотни теней сорвались со своих мест и превратились в целую армию. Команда незамедлительно влила в себя разноцветные зелья, подала крохи магии в артефакты и разом подняли палочки, удерживаемые от атаки тихим и напряженным голосом Ирика. «Действует только Яр. Ждем». Твари были в 20 метрах от сгруппировавшихся людей. «Ждем». За 2 секунды твари прошли практически все расстояния. Они были низшими, магию или какую-то силу в них Сергей практически не чувствовал. И, когда до ближайшего кровососа оставалось не более метра, командир гаркнул: «Жги!» И яр зажег. Дохнуло жаром, вокруг головы Сергея по мановению палочки паука образовалась воздушная сфера, а волна яростного пламени разошлась по всему двору, выжигая все на своем пути. На доли секунды звуки перестали существовать, наверное, из-за отсутствия воздуха, затем пламя исчезло, воздух схлопнулся, и на гробовщика обрушились звуки. И тут же его схватили за ворот и потащили. «Пошел!» Убедившись, что некромант сам перебирает ногами, Йорик приложил выпрыгнувшего из-под лестницы вампира Конфринга и ускорился, едва успев проскользнуть под падающей решеткой к остальным, уже сражающимся с бесчисленными противниками. Радовало, что высших или магов не было вообще, поэтому заклинания магов находили цель и тут же ее уничтожали, а сферический барьер не пускал твари к магам. Паук выжег разумы стрелков, поэтому выстрелы магловских оружий, столь любимых кровососами, не звучали в зале, лишь рев монстров и беспорядок боя. Лоза воздухом нарезала нападающих тонкими ломтиками, а яр сменил обширные огненные атаки на точечные, воздействуя исключительно на мозги противников. Долго. Противников много, они просто тратят на них магию. Наконец, увидев, что расстояние между ними и тварями увеличилось достаточно, Йорик резко выкинул руку к потолку, подкинув небольшой флакончик и тут же взмахом палочки поставил вокруг них черный барьер, через который тут начал пробиваться неестественно яркий свет. «Круто!» — с восторгом улыбнулся Серж. Весь бой он бестолково дергался, водя палочкой по сторонам, но не имея возможности атаковать, чтобы никому не помешать, или чтобы это было не бесполезно. Команда поделила атакующих на секторы и каждый держал свой, быстро уничтожая цели, поэтому некромант, с явно отсутствующими навыками боя, так и не выпустил ни одного заклинания в противника. «Ну хотя бы не помешал, и то хорошо», — подумал Йорик. «Ага, одним махом всех побивахом», — выразился на русском яр, расплывшись в улыбке. Этот язык Йорик знал из-за долгого общения с огневиком. «Слушай, а Серж — это французское имя? Просто на белорусца ты не слишком похож. Это от русского Сергея. Сокращение. Так ты русский. Было дело», — кратко прокомментировал юноша, как завороженный наблюдая за выходом на противоположной стороне зала. Да и паук как-то беспокойно дергал командира за край боевой мантии. Чертыхнувшись, Йорик посмотрел туда же и выругался, уже не сдерживаясь. К ним стелющимся шагом приближались четверо высших. Примечание к части. Решил остановить на этом месте, так как понял, что последующий махач еще день отнимет. Часть 4. Сергей, не отрываясь, смотрел на приближающихся мужчин. В зал, полный обгорелых тряпок и остатков вампиров, будто затекли 4 капли ртути, тяжелые, блестящие и опасные. Богатые мантии, бесшумные шаги, легкие улыбки и неспешность, которую демонстрировали враги, завораживали. Что же, здешние вампиры умели себя подать. Не то, что Каин, даже во сне выглядящий как придурок, каким он, собственно, и является. Эта мысль заставила жнеца улыбнуться, но он тут же схлопотал подзатыльник от лозы. «За что? Мне показалось, что ты под шармом», — холодно заявила женщина, разминая кисть с палочкой. «Показалось ей», — буркнул Сергей, чуть отодвигаясь в сторону от неадекватной магини, и снова взглянул на вампиров. Те остановились метрах в 30 от группы. «Как любопытно, Люциус все-таки нашел некроманта, я был уверен, что он пойдет лично, но так даже лучше». Тот голос, что привечал их в замке, принадлежал самому высокому из кровососов. Он вообще выглядел интересно, в смысле фигуры. Она была не перекачана, но явно гораздо сильнее, чем у соседних вампиров. Еще его радужки были абсолютно красными, а зрачки – желтыми, что создавало очень странное впечатление. Между тем Сергей заметил, что расстановка фигур в зале менялась. Похрустывая обгорелыми костями, люди расходились по сторонам, напротив них такие же движения делали вампиры. Одного взял на себя яр, паук с лозой забрали еще двух, и Сергей с командиром остались против самого Раду Басараба. Йорик встал слева от Сергея, держащего палочку правой рукой, так, чтобы не преграждать ему обзор. «Просто приложи его чем покрепче, как он замрет, сынок». Жнеца развеселила эта стилизация под американские боевики, но, понимая напряженность обстановки, он позволил себе лишь сосредоточенный кивок. Вампир улыбнулся и подмигнул Сергею. «Поверь, я не такое бревно, как он говорит, бомбарда», — указал на него Йорик и завязался бой. Если беспрерывные атаки одного и уклонения другого можно назвать боем, вампир даже палочку не доставал, хотя она у него была. Он даже с определенного пятачка не смещался. Шагов вправо, влево и приседаний хватало, чтобы избегать львиной доли атак мага. При этом вампир перемещался очень быстро, под стать тому граду ударов, который обрушил на него весьма сильный маг. Заклятия сыпались без остановки, рука мага превратилась в пропеллер. Йорик постоянно нашептывал что-то со скоростью не последнего рэпера, взмахи палочки перетекали в другие, используя какие-то слабые заклинания, два раза зажигался люмос, вместо перехода. Одних только видимых лучей за секунду вылетало штуки две, а что творилось в невидимом спектре. Периодически Сергей отвлекался на другие схватки, осознав, что вампир атаковать не собирается, остальные не проигрывали. Яр со своим сместился куда-то в угол, и оттуда поднимался кровавый пар, так как вампир призвал откуда-то кровь и управлял ей, пытаясь убить человека факела. Тот отвечал ему агрессивным огнем, иногда даже белого цвета. Камни там раскололись от постоянной смены жары и холода, но Яр точно не проигрывал. Паук с Лозой смогли вывести одного из противников из игры, но в данный момент оборонялись от второго, теснящего их обоих. Ножницу было видно, что магиня что-то делает с организмом противника, поэтому за них не беспокоился. Кстати, что поразило Сергея, так это то, что вампиры были живыми и душу имели вполне себе нормальную. Низшие, конечно, напоминали тех неполноценных, что были в предыдущем мире, но вот высшие уже точно были другой расой, нежели люди, наравне с демонами, жнецами и ангелами. Но надо бы заканчивать, а то командир, походу, устает. Приподняв палочку, Сергей начал наматывать на палочку тонкий жгут своей силы, повторяя действия других при сотворении заклинаний. «Наверное, надо помощь», — нерешительно пробормотал Серж, вызывая у Ярика тихую панику, несмотря на зелья, которые практически выжгли все эмоции. Во время боя не должно быть места волнением. Мужчина успел выжечь якобы случайными атаками необходимые символы на полу, осталось только активировать артефакт, а любое действие некроманта может разрушить весь план. И тут вампир перешел в атаку. Кисть немного хрустнула из-за скорости, с которой пришлось прервать нападение, чтобы сформировать защиту. Самое неприятное заключалось в невозможности увернуться, чтобы магия не настигла некроманта, готовящего свое проклятие. Поэтому мужчина оставался на месте, несмотря на то, что его щитов хватало на секунду максимум, после чего приходилось ставить новый. Благо, создавал он щиты со скоростью чуть ли не большей, чем вампир плел заклинания. Магистр боевой магии под сильнейшими стимуляторами и под Феликс Филицис, а вместе с основными стимуляторами вся команда выпила и этот, чего они не делали уже 2 года, это не енот плюнул, а величина международного уровня и запредельная опасность для противника, пусть даже и неофициальный магистр.